«А теперь», — провозгласил в подвале хозяин дома, «а теперь ни звука». Все притихли. Вокруг царила кромешная тьма. Ни огонька, ни блика, ни отблеска глаз. Скрежетнул горшок, лязгнул металл. «Ведьма мертва!» — нараспев объявил муж и отец. «Ведьма мертва! Ее убили! И вот нож, которым это сделали!» Он пустил по рукам нож. Предмет переходил по кругу из рук в руки, вызывая смешки и комментарии взрослых. «Ведьма мертва! И вот ее голова!» — продолжал муж, передавая нечто своему соседу. «А я знаю, как играют в эту игру!» Полным блаженства голосом проверещал во тьме какой-то ребенок. «Он берет из холодильника цыплячьи внутренности, передает их и говорит: «Ведьма мертва, и вот ее потроха!» А потом за ведьмину голову выдает кусок глины, а потом подсовывает коровью кость вместо ее руки, а потом берет мраморный шарик и говорит: «Вот ее глаз!» А потом берет кукурузу и говорит: «Это ее зубы!» А потом берет пакет со сливочным пудингом, отдает его и говорит: «А это ее желудок. Я знаю эту игру». «Тихо, ты все испортишь», — строго сказала девочка постарше. «Ведьма была крепка, от нее осталась рука», — прогудел Майк. Предметы, словно горячие картофелины, перелетали из рук в руки. Некоторые дети визжали, не желая их трогать. Другие вскакивали с места и становились в центре подвала, чтобы зловещий предмет вместо них принял кто-то другой. «Это же просто куриные потроха!» — крикнул кто-то из мальчишек. «Элен, садись на свое место!» Беспрестанный визг сопровождал движение предметов по кругу. За ними следовали новые и новые. «Ведьме открыли дверцу! Вот вам ее сердце!» — выкрикнул ведущий. Шесть или семь предметов разом кружили в трепещущей и хохочущей тьме. «Мэриан, не бойся! Это только игра!» — послышался голос Луизы. Мэриан не ответила. «Мэриан!» — вновь позвала Луиза. «Ты не боишься?» Мэриан молчала. «С ней все в порядке», — ответил муж. «Она не боится». И вновь началось движение. Крики, визг и стоны. Осенний ветер вздыхал над домом. А он, муж, стоял посреди темного погреба, произносил слова и раздавал предметы. «Мэриан!» — вновь позвала Луиза с дальней стороны подвала. Все оживленно болтали. «Мэриан!» — вновь позвала Луиза. Гомон стих. «Мэриан, ответь мне, ты не боишься?»